предо мною бы, яко перед имени бы, и от исполнения гумости прияко, и благодать вас благодать, яко закон Моисеем дан бы, благодать же истина Иисус Христом бы. Yeah.